Школа воспитания искусства речи. Как же учиться искусству речи? Конечно, это прежде всего школа жизни, наш накопленный опыт, наши знания, наша культура и потребности. Речь имеет свой магический смысл. Речь открывает нам говорящего человека. Кто ты, каков ты, насколько ты искренен? Можно ли тебе верить? Хочется ли тебя выслушать? Мы овладеваем искусством речи, развивая и совершенствуя собственный речевой опыт, который отражается во всем нашем поведении. В молчании, звучании голоса, в дыхании, ритме, темпе, в эмоциональном состоянии, в том, как воспринимается нами партнер. Из поведенческого контекста невозможно, да и не нужно выделить слово, звук голоса, звучащий текст. В глубоком внутреннем единстве проявляются все свойства речи, в том числе и формально регистрируемые. Произнесение отдельных звуков, дыхание, звучание голоса. Воображение и освобождение. Занятия речью основаны на осмысленном, целенаправленном поведении. Обратите внимание на силе человеческого воображения. Вся работа над речью, по сути, является объемным, разнообразным, психологическим, речеголосовым, пластическим тренингом. А если это так, то работа, связанная с воображением, помогает прорываться в скрытые индивидуальные возможности, найти то самое свободное, освобожденное «я» буквально во всем. Дикции, в дыхании, голосе, произношении, логике, потому что все спрятано в даровании, в фантазии человека, его профессиональном внимании, в способности через воображение создавать новую действительность. Воображение легко погружает нас в любое пространство. В этом пространстве рождаются новые ощущения, образы и даже самочувствие. И мы это широко используем. Не только ситуацию, пространство, действенные задачи, но и свет, и цветовое разнообразие нашего мира – черный космос и яркий свет дня, голубое небо, белые вершины, зеленые поля и леса. Можно привести много примеров такого освобождения, расслабления, в результате которого в глубине нас, как отклик, рождается свободное звучание. Медитация, как погружение в мир воображения, многое по-разному используются крупнейшими педагогами и режиссерами в работе над голосом и речью. Освобождение неповторимой личности человека, освобождение внутренних резервов, непосредственно ведущее к индивидуальной речи, стало самым большим достижением педагогики и сделало именно эту систему школой в обучении искусству слова. Вообще установка на освобождение человека, пожалуй, самая здоровая и самая перспективная в работе над речью, потому что все речевые трудности идут от того, насколько человека зажало, сдавило жизнь. По сути, чистка речи и голоса является возвращением к самому себе, к данной человеку от природы свобода, той самой свободе, которой мы жили, будучи детьми, когда и голос, и дыхание были естественно, органично раскрепощены. Чистка речи и голоса – это избавление от трудностей, рожденных в семье, в детском саду, в школе, освобождение от собственных комплексов. Нам нужно убрать лишнее, все принесенные за годы жизни зажимы напряжения, осознать, где они сформировались, и в итоге освободить голос и речь, а значит, вернуть свободу человеку и его слову. В освобождении голоса и речи через смыслы, через чувство партнера, через образное мышление, через внутреннюю свободу мы можем прийти к естественному живому разговору. Итак, речь и свобода – это и есть работа над собой, которая происходит всю жизнь и, к сожалению, не всегда успешно. И не случайно в сегодняшней практике нашей школы так много внимания уделено этой работе, и мы должны так подробно о ней говорить. Самую результативную, самую правильную дорогу к себе прокладывает, конечно, наше воображение, интенсивно, творчески, созидательно живущее и плодотворно действующее в условиях внутренней свободы.